Виталий Кириллов. Сбои в GPS. Во время мирового кризиса 12 июля 2009 года в час дня московский таксист Александр слушал радиостанцию Business FM и узнал о том, что обсерватория солнечной динамики НАСА сообщает, что за все время наблюдения за Солнцем сегодня произошла сильнейшая солнечная вспышка, которая может вызвать сбои в работе навигационной системы GPS. Прослушав сообщение радиостанции Business FM, Александр переключил на другую радиостанцию «Шансон» и отправил смс-сообщение клиенту о том, какая у него модель машины, и о том, что он ожидает его около подъезда дома по адресу улицы Нагатинская, дом 30. Спустя время Александр увидел, как из подъезда дома клиента вышел молодой человек 30 лет с астеническим типом телосложения и направился к его машине Audi A4. Он подошел к машине, открыл дверь и тревожно сказал: «Добрый день, я должен сказать вам, что очень спешу на деловую встречу». «Само собой, я понимаю. Мы едем по адресу улица Тверская, дом 20?» «Верно». Александр ввел назначенный адрес в навигаторе, а навигатор построил оптимальный маршрут. Когда же они поехали по назначенному маршруту, уставший Александр не заметил изменения маршрута на экране его смартфона из-за сбоя в GPS, о котором предупреждали по радиостанции Business FM. Как ни в чем не бывало, Александр вел машину и говорил со своим клиентом о нынешнем мировом экономическом кризисе. «Мало кто мог предвидеть этот мировой кризис», – с умным видом сказал Александр. «Само собой, иначе мы бы все разбогатели», – улыбнулся клиент. «Да уж, всегда найдется кто-то, кто наживается на несчастье других людей», – спокойно сказал Александр. «Так уж заведено. Если у вас есть проблемы, то кто-то извлечет пользу из ваших проблем». Например, в данном случае, благодаря мировому экономическому кризису, интеллекту и хоть какому-то капиталу, нашлись те, кто сделал из этой проблемы большие деньги, уверенно объяснил клиент. «Да уж, деньги решают многие насущные проблемы. Я вот пытаюсь заработать деньги на образование своего сына. Кстати, сегодня он поехал в МГУ на вступительный экзамен по биологии», с гордостью сказал Александр. «Стране нужны хорошие кадры. Уверен, что ваш сын поступит в лучший вуз страны. Кем будет ваш сын, если поступит в МГУ?» — уверенно спросил клиент. «Психологом. Очень надеюсь, что он станет им. Кстати, мы уже приехали в назначенное место», — с хорошим настроением сказал Александр. «Полезная профессия. Что ж, спасибо. Всего вам доброго», — с улыбкой на лице сказал клиент. Клиент вышел из машины, а Александр уехал за следующими заказами. Но как только наш клиент сориентировался на местности, то он обнаружил, что находится на другой улице в другом районе Москвы. Разъяренный клиент срочно звонит в компанию Uber, чтобы сообщить об ошибке водителя. Как только оператор взял трубку, наш клиент с криком сказал ему: «Ваш водитель отвез меня не на ту улицу. Срочно примите меры. Вы хоть понимаете, кто я такой? Я высокопоставленное лицо. У меня важная деловая встреча, на которую я опаздываю». «Не беспокойтесь, мы доставим вас в нужное место. Назовите адрес, где вы находитесь», — спокойно сказала оператор Анастасия. Как только клиент определил свое местоположение, то сообщил адрес оператору. Оператор обнадежил клиента, что в скором времени подъедет другая ближайшая машина, и она отвезет его куда необходимо. Что касается ошибки водителя, то оператор сказал, что подобный инцидент не повторится. После чего клиент позвонил человеку, ожидающему встречу с ним. «Простите, Константин Владимирович. К сожалению, из-за непредвиденных обстоятельств я опоздаю на 20 минут», — с волнением сказал наш клиент. «Николай Петрович, вы депутат Мосгордумы?» «Я первый заместитель председателя правительства РФ. Как вы думаете, у меня есть 20 минут? В общем, я жду минут 5 и ухожу по своим делам. Я не собираюсь терпеть неуважение к своему времени», — сказал раздраженно Константин Владимирович и сбросил звонок. Николай понял, что ему не светит повышение по служебной лестнице из-за халатного отношения к своему делу водителя такси. В этот момент ему позвонил председатель ВАК по поводу вопроса о присуждении докторской степени ученому Льву Витальевичу. «Николай Петрович, так что вы решили по докторской работе Льва Витальевича?» Озабоченно спросил председатель ВАК. Председатель ВАК позвонил Николаю Петровичу, потому что он входит в состав ВАК. «Я против присуждения ему докторской степени», быстро раздраженно сказал Николай Петрович из-за своей неудачи. «Хорошо», – без эмоций сказал председатель ВАК. Николая больше волновало то, что произошло с ним, чем судьба какого-то ученого без мирового имени. Он обреченно дождался такси и уехал обратно к себе домой, потому что понимал, что опоздает, и ему уже не добиться места под солнцем в правительстве РФ. В это же время перед тем, как поехать в МГУ на вступительный экзамен по биологии, сын шофера Алексей решил узнать свое ближайшее будущее у известного экстрасенса Дарьи Левицкой. 18-летний Алексей не сообщил отцу, что сначала он собрался идти к экстрасенсу. Алексей сидел в приемной у экстрасенса и ожидал своей очереди к ней. В приемной он увидел огромное количество желающих узнать свое будущее. Среди них были богатые бизнесмены, пенсионеры, модели, спортсмены, чернорабочие, одетые в секонд-хенд и, возможно, будущие студенты, как Алексей. Каждый из них расплатился в кассе, получил чек и расписался на нем. Алексей тоже оплатил услугу 5000-й купюрой, накопленной им за несколько месяцев. Алексей подумал о том, что наверняка экстрасенс сообщит бизнесменам, что их ждет финансовый успех, моделям, что они встретят свою любовь, спортсменам, что они получат признание, пенсионерам, что их ждет долгая жизнь. Но прежде всего Алексей ждал ответа на свой вопрос о том, сможет ли он поступить в лучший вуз страны. В этот момент секретарь экстрасенса зашел в приемную и сообщил о том, чтобы заходил следующий клиент. Алексей встал с кресла, подошел к двери кабинета экстрасенса и вошел в него. «Здравствуйте, меня зовут Алексей. Проходите и присаживайтесь». Алексей сел на стул. «По какому вопросу вы пришли ко мне?» «Я хотел бы узнать о том, поступлю ли я в университет». «Что ж, безусловно, вы поступите», — невозмутимо и без доли сомнений сказала Дарья. «Вы уверены?» «Абсолютно». «Вдруг вы говорите то, что я хочу услышать?» Неуверенно сказал Алексей. «Нет, я говорю, как будет. Более того, вы станете великим ученым. Вы совершите великое открытие». «Да уж, я не могу в это поверить», — с радостью сказал Алексей. «Это произойдет в 33 года». «Ну что ж, спасибо за отличную новость. Я тогда пойду». Сказал счастливый Алексей и встал с кресла. «До свидания. Возьмите мою визитку для возможных будущих вопросов», сказала Дарья. «Хорошо», уверенно сказал Алексей, взял визитку и вышел из кабинета. Полный надежд Алексей отправился в МГУ на вступительный экзамен по биологии. В это время преподаватель МГУ Лев Витальевич Смирнов ожидал абитуриентов для проведения вступительного экзамена по биологии. В то же время Лев Витальевич ждал с тревогой ответа от председателя ВАК по вопросу присуждения ему докторской степени за лонгитюдное психологическое исследование по изучению закономерностей развития памяти у детей. Спустя 40 минут Льву Витальевичу пришло СМС-сообщение от председателя ВАК, что ему отказывают в присуждении докторской степени. В этот момент Лев Витальевич побледнел, был подавлен, ни о чем не думал и в течение 5 минут смотрел только в окно на здание университета, не отворачивая взгляда. Он понял, что время потрачено зря и не заметил, как заполнилась аудитория абитуриентами, ожидающими начала вступительного экзамена. Обреченный Лев Витальевич собрался с мыслями, раздал экзаменационные листы с заданиями абитуриентам и без эмоций сел за стол. Также он отдал экзаменационный лист с заданиями Алексею, воодушевленному пророчеством экстрасенса. Спустя час завершился вступительный экзамен, и уверенный в себе Алексей сдал работу и уехал обратно домой. Лев Витальевич взял экзаменационные листы с выполненными заданиями и ушел на кафедру, чтобы проверить работы и проставить экзаменационные баллы. Когда Алексей приехал домой, то он не ожидал увидеть дома своего отца, потому что обычно отец Алексея приезжает домой поздно вечером. Алексей поздоровался со своим отцом и заметил за ним странное поведение. Его отец заметно нервничал, но в то же время он пытался вести себя спокойно, что у него плохо получалось. «Алексей, как прошел вступительный экзамен?» – тревожно спросил отец Алексея Александр. «Нормально. Я думаю, что сдал экзамен по биологии», – уверенно сказал Алексей. «Отлично», – с дрожащей улыбкой сказал Александр. «Почему ты пришел домой так рано?» – недоуменно спросил Алексей. «Сегодня начальник отпустил меня пораньше», – неуверенно ответил Александр, но в то же время Александр думал о том, как сказать своему сыну о том, что его уволили с работы из-за жалобы клиента, которого он отвез не в назначенное место. Он думал о том, как сказать сыну, что не сможет оплатить его учебу в МГУ. Он понимал, что нужно что-то предпринять, но что именно, он не понимал. «Завтра я узнаю баллы по экзамену», – продолжил тему сын Александра. «Хорошо, завтра у меня будут свои дела. Скорее всего, я вернусь поздно вечером», – спокойно сказал Александр. «Я понял тебя», – предвкушая завтрашний успех, – сказал Алексей. В это время Лев Витальевич в спешке проверял экзаменационные работы абитуриентов и добрался до работы Алексея. В растерянных чувствах он быстро проверил работу Алексея и поставил неудовлетворительную оценку, не замечая свою допущенную ошибку. Во время этой проверки он лишь думал о неудаче в его научной карьере. Поспешно закончив проверку экзаменационных работ, он отдал результаты проверки в деканат, которые завтра опубликуют на стенде, и уехал домой. Утром Алексей проснулся и не застал своего отца дома. Он позавтракал и поехал в МГУ, чтобы узнать результаты экзамена. Когда Алексей приехал в МГУ и подошел к стенду, то он увидел, что получил неудовлетворительную оценку за экзамен по биологии. В этот момент он осознал, что не поступит в МГУ, и что экстрасенс обманул его. Не задумываясь, он решил поехать к экстрасенсу, чтобы она вернула ему деньги. Когда он приехал к знаменитому экстрасенсу, то в приемной он громко кричал секретарю, чтобы ему вернули деньги, напугав остальных клиентов. Секретарь спокойным голосом говорил Алексею, что нужно немного подождать, чтобы они смогли рассчитаться с ним. Спустя время в приемную зашли санитары скорой помощи, и по описанию секретаря они увидели буйного клиента. Санитары применили силу, завязали жгутом руки Алексею, отвели его в скорую помощь и повезли в психиатрическую больницу. Когда они приехали в больницу, то дежурный врач задал несколько вопросов Алексею, а затем они отвели его в отделение больницы. В отделение больницы к Алексею подошел пациент, слушая свой радиоприемник на частоте Business FM, и спросил его. «Привет, меня зовут Игорь. Ты первый раз попал в больницу?» «Да», – с подавленным голосом сказал Алексей. В этот момент Алексей попросил Игоря немного помолчать, чтобы послушать ведущего новостей Business FM, который сообщил о том, что 13 июля в Москве произошли громкие события. Утром депутат Мосгордумы Николай Петрович Авилов был убит бывшим водителем такси, который, по версии следствия, находился в состоянии аффекта. А также преподаватель МГУ Лев Витальевич Смирнов был найден мертвым у себя дома, предположительно по версии следствия, после совершения самоубийства. Напоминаем, что вчера в Москве произошли масштабные сбои в GPS-навигации из-за сильной солнечной вспышки за всю историю наблюдения за Солнцем.